«Будь хорошей девочкой и делай все, что я скажу, не то я заставлю тебя силой», — пригрозил я. «Сейчас не время для выяснения личных отношений». «Я туда не пойду», — упрямо заявила Оливия. «Ты не заставишь меня зайти в квартиру к этой дряни. Можешь делать со мной что хочешь». «Твои желания никого не интересуют», — заверил я ее. «Прости, док, но это так. Ты войдешь туда со всеми зубами или без некоторых. Выбирай, что тебе больше нравится». «Ты бесчувственное чудовище». «Последний раз мы сошлись на чудовище или на бесчувственном животном, не помню. Ты отправишься туда и позвонишь так, как я тебе говорил. Я проинструктировал Брейтвейта насчет тебя. Возможно, тебе придется немного подождать, пока не набросят на себя немного одежды и сотрут лишнюю помаду. Все зависит от того, на чем ты их прервешь». «Черт бы тебя побрал, Поль!» «Заткнись», — сказал я. «Слушай внимательно. Скажешь Брейтвейт, что я отправляюсь на остров. Расскажешь, что у Крочи малышка Вейл и доктор Муни, и он использует их в качестве приманки. Я должен повернуть за мостом направо, оставить машину у входа в парк и идти дальше пешком. Кроч будет ждать. Он воображает себя Джимом Бови или кем-то в этом роде. Собственно говоря, он попусту вызвал меня на дуэль. Возможно, он действительно чокнутый. Как бы то ни было, скажи Джеку Брейтвейт, что если я не дам о себе знать в течение часа, пусть вызывает ребят, он поймет, что я имею в виду, и отправляется следом за мной. Когда речь заходит о времени, док, стоит посмотреть на часы». Оливия открыла рот для резкого ответа, но передумала и опустила глаза. 11:33, Поль. «Итак, спасательная экспедиция отправляется в путь ровно в 12:33, но не раньше. Мне нужно иметь достаточный запас времени. Когда прибудут на место, пусть соблюдают все меры предосторожности. Кроч может спрятаться где угодно. Скажи, что в случае осложнения я воспользуюсь шприцем, препарат С. Это утихомирит его до их прибытия. Если им не терпится задать свои вопросы, пусть прихватят противоядие, они знают». Похоже, Оливия немного постыла. Она поколебалась и несколько неуверенно спросила: «А где ты будешь, Поль?» Я пожал плечами. «Кто знает. Иметь дело с вооруженным человеком всегда опасно. Но, похоже, обстоятельства работают на меня. Этот парень вообразил себя кем-то вроде Супермена или Капитана Блауа. К тому же его что-то гложет. И ставлю 5-20, что он не применит мне об этом рассказать. В нашей игре человек, которому хочется поговорить, уже подставил себя под удар. Далее, если он не изменил своим привычкам, вооружен он достаточно легко. Я придумаю способ управиться с ним. Твоя задача — проследить, чтобы Брейтвейт отправил за ним аварийную команду, если не привезу его в течение часа». «Ты имеешь в виду, — медленно проговорила Оливия, — если он убьет тебя?» «Убьет или ранит. А может, я просто устану. К чему беспокоиться заранее?» «По-моему, ты просто самоубийца. По крайней мере, возьми с собой оружие. Он должен ответить на вопросы», — сказал я. «Я не могу рисковать его жизнью, используя оружие. Держи». Я достал из кармана маленький нож. «Пусть это будет пока тоже у тебя. Не хочу подвергаться искушению. Мне и так будет достаточно трудно удержаться, чтобы не прикончить его голыми руками». Оливия посмотрела на нож и слегка вздрогнула. «Я и не знала, что ты носишь это с собой, Поль. До чего зловещая и красивая вещь». «Это подарок от женщины», — пояснил я. «Можешь не виновать, она умерла». Помолчав, я добавил: «Прости за грубость. Надеюсь, ты меня поймешь». «Конечно», — кивнула она. Потом посмотрела на дом. «Я все передам, но могу я потом вернуться домой? Я вызову такси, у меня твой револьвер. Я уверена, что дома буду в полной безопасности». Я покачал головой и провел ее к двери. Стены подъезда были выложены розовым мрамором, на котором висели металлические почтовые ящики. Я просмотрел фамилии жильцов, отыскал нужную и повернулся к Оливии. «Откуда такая уверенность, что ты будешь в безопасности?» — спросил я. «Предположим, когда я доберусь на этот пустынный островок, выяснится, что мистер Кроч нарушил свое обещание и не стал ждать меня там. Что, если то всего лишь трюк, чтобы избавиться от меня? Что, если прозвучал главный сигнал, ударил большой колокол, Эмиль Таусик нажал пусковую кнопку, и тени по всей стране подбираются к своим жертвам? Предположим, Кроч получил такую команду. Ему известно, что я, как положено преданному мужу, не отпускаю тебя ни на шаг. И вот, чтобы я не путался под ногами, он приглашает меня поохотиться на лис и лягушек на острове Санта-Роза. А сам тем временем отправляется к тебе. Может, он с самого начала разыгрывал весь этот спектакль только для того, чтобы легче меня провести, когда придет время. Но если ты думаешь, что... Я так не думаю, — возразил я. Это всего лишь одна из возможностей. В голосе Оливии опять послышался гнев. Но если ты так все же считаешь, что это возможно... — резко проговорила она. — Почему ты оставляешь меня с каким-то мальчишкой и бежишь, чтобы спасти? Она замолчала. — Прости, наверное, ты должен отправиться за ними. Наверное, я сама хочу, чтобы ты туда поехал. — Ты хорошая девочка, — заметил я, — но по-прежнему воспринимаешь все слишком наивно, несмотря на все мои усилия. — Ты все еще веришь тому, что показывают по телевизору? Оливия быстро нахмурилась. — Что ты имеешь в виду? «Никто никого не собирается спасать!» Голос мой гулким эхом отразился от каменных стен и металлических ящиков. «Никто не собирается спасать Тони и Док. Никто не собирается спасать Гарольда. Никто не собирается спасать их по той простой причине, что они уже мертвы!» Мгновение мы молчали. Где-то в глубине здания работало радио. Не думаю, чтобы его включили. Брейтвейт и его знакомые, они развлекались иначе. Оливия с ужасом смотрела на меня. Но они умерли сразу после того, как Кроч повесил трубку, спокойно сказал я, с поправкой на время, которое понадобилось ему, чтобы подыскать подходящее место. Это не Голливуд, Док. Все происходит на самом деле. Крочу они больше не нужны. Во всяком случае, один из них. Возможно, Кроч думает, что между мной и Тони действительно что-то есть, или просто надеет, что я испытываю к ней сентиментальную жалость, как бы то ни было. Он дал мне услышать ее голос, чтобы показать, что не блефует. Но разве отсюда обязательно следует, что он их убьет? Разве он использовал девушку? Раз он ее уже использовал, она ему больше не нужна. Что же касается Муни... «Отпустить его, чтобы он обратился в полицию?» Я покачал головой. «Крочу нужна уверенность, что я приеду на остров, вне зависимости от того, собирается он сам оставаться там или нет. Если собирается, ему желательно как следует меня разозлить. Обычно это помогает ослабить противника. Бывают и исключения. Иногда разозлившегося человека невозможно остановить. Но Кроч рассчитывает на обычный вариант». А после того, как Тони станет ему не нужна, после того, как они станут ему оба не нужны, он убьет их. Я знаю об этом, и он знает, что я это знаю. Он надеется, что это станет одной из причин, которые заставят меня приехать. Оливия облизала губы. Это всего лишь предположение, Поль. Сейчас, — проговорил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал достаточно спокойно, — они лежат на песке. Или в кустах, а то и в собственной машине, если Кроч не собирается ею воспользоваться. А может быть, течение уносит их тела в залив, если только есть течение. — Ты этого не знаешь, — со злостью возразила она. — Не можешь знать. Она еще не задумывалась о смерти Муни и о том, что его смерть значит или не значит для нее. Ей просто не хотелось верить в саму возможность этого, не хотелось верить, что двое людей могут умереть только потому, что человек с пистолетом хочет избежать осложнений или, наоборот, осложнить жизнь кому-то другому. «Нет, знаю», — сказал я, Знаю, потому что именно на его месте я, да и любой профессионал, так поступил бы с парой заложников, которые ему больше не нужны. Это пришлось бы сделать мне, если бы я действовал на вражеской территории и должен был выполнить важное задание. Именно в таком положении находится Кроч. Конечно, можно их связать и оставить в безлюдном месте, но всегда остается вероятность, что им удастся освободиться и нарушить все планы. Так поступают только в кино, док. В действительности, всем известно, что человек не представляет опасности только с пулей в голове. Кроме того, как я уже говорил, Кроч хочет меня разозлить. «Разозлить?» — прошептала она. «Разозлить?» Я показал на почтовые ящики. «Смотри, фамилия, как тебе известно, Дарден, квартира 205». Я пристально посмотрел на нее. «Если мне вдруг не повезет, или что-нибудь в этом роде, книга, которую ты дала мне почитать, лежит в моей сумке». В следующее мгновение я уже сидел в машине и направлялся прочь, мысленно надеясь, что не слишком походил на тех древних греков, которые обещали вернуться со щитом или на щите. Я был твердо намерен не совершать самоубийственных поступков там, где это зависело от меня. Там же, где не зависело, это уж нельзя назвать самоубийством. Да, конечно, дело не из простых. Такой опытный профессионал, как Кроч, никогда не теряет хватки, даже если у него не совсем в порядке с головой. К тому же доставить их живыми всегда труднее, чем просто пристрелить. Это в равной степени справедливо как для слонов, так и для вражеских агентов. Обстоятельства складывались так, что я значительно более охотно доставил бы его мертвым, однако выбора мне не оставили. Мост был пуст. Если в расположенном на острове поселке, о котором рассказывала Оливия, в это время года все еще жили люди, наверное, по ночам у них не возникало срочной необходимости съездить на материк. Я съехал с моста, как было сказано, повернул направо, и вскоре по обеим сторонам дороги не осталось ничего, кроме неровных песчаных дюн, за которыми время от времени проглядывала черная вода. Дорога черной полосой выделялась на фоне белого песка. Впереди в свете фар показалась небольшая сторожка. Я подъехал к ней и остановился. Прибегать к хитрости не имело смысла. Именно этого он от меня и ждал. Он ждал, что я вооружусь до зубов и стану, подобно индейцу, прокрадываться в темноте. Учитывая это, я просто остановил машину рядом с автомобилем, стоящим неподалеку от сторожки. Некоторое время я сидел в машине, пытаясь понять, как включается освещение в салоне. Оказалось, нужно повернуть сам маленький пластмассовый светильник. Я достал из кармана небольшую плоскую коробку с медикаментами, которые входят в экипировку всех агентов. В ней находятся специальные шприцы, 3 ампулы, одновременного и 2 постоянного действия. Кроме того, если только агент не носит ее где-нибудь в другом месте, там лежит маленькая таблетка с ядом, предназначенная для его собственных нужд. В этот раз я таблетку не доставал, поскольку не знал никаких секретов, которые могли бы кого бы то ни было заинтересовать. Я набрал в шприц полную дозу временного средства 4-часового действия и положил коробку назад в карман. Потом выключил освещение, вылез из машины и огляделся. Стоящая рядом машина оказалась светло-голубым Крайслером с большим салоном и открывающимся верхом. Судя по полученному мною описанию, она могла принадлежать Муни. Я не стал гадать, где Кроч спрятал собственную машину, и даже не знал, как она выглядит. Он так и не позволил мне взглянуть на нее. Это напомнило мне о том, что не стоит недооценивать противника. Иногда он допускал промахи, но общая подготовка не вызывала нареканий. Я подумал было снять головки зажигания или загнать машины поглубже в песок, но это означало бы принять его условия игры. К тому же в запасе у него оставалась припрятанная где-то машина. Поэтому я просто оставил ключ в Рено, как будто мне было совершенно безразлично наличие доступных транспортных средств. Я прошел по дороге, переступил через длинную провисающую цепь с замком и направился к западной оконечности острова, от которой, если верить Оливии, меня отделяло около мили. Мои туфли гулко стучали по твердому покрытию дороги. Остров стал несколько шире. Вместо пустынной песчаной полосы по бокам появились деревья и кусты. Слева вдали проглядывали темные воды залива, море, отделяющее остров от материка, справа от меня заслоняли деревья, за исключением наполовину заросшей дороги, которая уходила к разрушенному старому пирсу. Справа от главной дороги я заметил неестественно симметричный низкий вытянутый холм, явно творение рук человека. При ближайшем осмотрении холм оказался огромным бетонным сооружением, засыпанным землей и поросшим травой и кустарником. В длину оно насчитывало около сотни ярдов, со стороны моря открывались два черных проема. Перед зданием была установлена небольшая аккуратная парковая табличка. Я подошел к табличке и зажег спичку, как человек, которому пришло в голову ночью полюбоваться местными достопримечательностями, раздумывая, где он мог притаиться и в какой степени ему не терпится нажать на спуск. Что ж, если у него возникнет такое желание, выстрелить ему никто не помешает. В противном случае, если ему все-таки хочется сначала выговориться, его должно озадачить мое необычное поведение, точно так же, как меня в свое время озадачило его поведение. Видимо, он все-таки хотел сначала поговорить, выстрелов не последовало. Табличка сообщала, что передо мною ДОТ, в котором располагалось две 12-дюймовые пушки, установленные в 1916 году и казематированные в 1942. И тот, и другой термин остались для меня загадкой. Кроч по-прежнему не появлял никаких признаков своего присутствия. Я не сомневался, что он следит за тем, как я задуваю спичку, и жду, когда глаза вновь привыкнут к темноте. Сейчас он раздумывает над упущенной возможностью. Возможно, стоило плюнуть на разговор и сразу стрелять. Со всех сторон меня окружали тихие ночные звуки. У меня промелькнула мысль о змеях. Место выглядело достаточно для них подходящее, а я всегда испытывал недоверие к этим тварям. Я повернул назад к дороге и замер. Из дальнего отверстия пушечного дота пробивался луч света, которого еще мгновение назад там не было. Вряд ли он ожидал, что я побегу на свет, как мотылек летит на огонь. Скорее всего, мне предлагалось сначала тщательно осмотреть все сооружение в поисках тыльного входа, через который я мог бы проникнуть внутрь и застать его врасплох. Сам он, естественно, заранее изучил все местные входы и выходы. Времени у него было достаточно. Откуда я не войду? Он будет меня поджидать. Так зачем же терять время? Поэтому я прямиком направился к освещенному отверстию, и чуть было не сломал ногу, споткнувшись о выложенный перед ним кирпичный круг, который, возможно, некогда использовался для перемещения больших орудий береговой обороны, защищавших побережье Флориды сначала от Кайзера, потом от Адольфа Гитлера. Я невольно задумался, стреляли ли когда-нибудь эти пушки, разве что по какому-нибудь перископу в заливе или по предмету, который взбудораженный наводчик принял за перископ. За кругом открывалось отверстие бетонного коридора размером с железнодорожный тоннель. Тоннель уходил вглубь искусственного холма. Слабый луч света, по-видимому, отражался из бокового прохода. Я шагнул внутрь. Сбоку вырисовывался контур небольшого бокового входа, за которым виднелись деревья. Вход был перегорожен металлической решеткой. Я свернул в боковой коридор, который, по всей видимости, проходил по всей длине сооружения, но за освещенным отверстием справа, всего в нескольких ярдах от поворота, все терялось в темноте. Я постоял, прислушиваясь, но не расслышал ничего, кроме собственного дыхания. Тогда я повернулся и пошел на свет. Каждый шаг эхом отдавался в пустотах искусственного холма. Я подошел к двери. Комната, в которую она вела, вполне могла некогда использоваться в качестве жилого помещения или склада для хранения боеприпасов. Теперь она превратилась в пустую, лишенную окон, бетонную камеру. Точнее, почти пустую. Керосиновый фонарь, подвешенный за кольцо на дальней стене, озарял пустоту неровным желтоватым светом. Неподалеку от стены лежали два неподвижных тела. Все, как я и предполагал. Я рассказывал об Отмаливии, которая не хотела верить моим словам, но теперь я сам на какое-то время замер неподвижно, глядя на распростертые тела. На Муне были все те же брюки и спортивная твидовая куртка. Рядом валялась щеголеватая шляпа. Тони одела свободный плотный темный свитер, темные облегающие штаны и маленькие черные туфли. Казалось, она спокойно спит, повернувшись лицом к стене. Только кто же станет спать одетым на пыльном твердом бетонном полу заброшенного дота? Я подумал об этом в то самое мгновение, когда одна из фигур пошевелилась. Муни пытался сесть. Это позволило мне разглядеть, что руки и ноги у него связаны, а вставленный в рот кляп не дает закричать. Тем не менее он попытался. Он смотрел на меня выпученными глазами и издавал какие-то сдавленные булькающие звуки. По всей видимости, просил помочь. Я мысленно послал доктора Муни ко всем чертям. Я шагнул вперед, запрещая себе надеяться, и присел рядом с Тони. Когда моя рука легла ей на плечо, мне показалось, что она шевельнулась в ответ, сонно переворачиваясь на спину, чтобы увидеть, кто ее побеспокоил. А потом мне открылись пустые, широко открытые глаза на бледном и исцарапанном лице и маленькое пулевое отверстие между черными бровями. «Добрый вечер, Эрик!» — раздался голос Крочи у меня за спиной. Пожалуй, у меня были все причины быть довольным собой. Ведь я рассчитал все правильно, не так ли? Все за исключением оставшегося в живых Муни. Старый, добрый, магический кристалл меня не подвел. Человек, за которым я охотился, находился в пределах досягаемости, и я все еще был жив. Ситуация складывалась в мою пользу, в точности, так как я и предсказывал Оливии. Ведь для блестящего, неподражаемого мастера секретных операций Мэтью сущий пустяк провести такого недалекого простака, как Кроч. Остается всего-навсего управиться с ним. «Вставай», — сказал Кроч. «Не делай глупостей, Эрик. Заткнись», — бросил я, не поворачивая головы. «Ах да», — проговорил он, — «траурная пауза. Ладно, только без трюков». Я посмотрел на девушку. Из кармана ее пыльных темных штанов выглядывал край белого листа. Я достал его. Это оказался мятый конверт, на котором значилось мое имя, или, вернее, имя, которое я носил последнее время. «Мистеру Полю Керкерену, отель Монтекляр». Я чувствовал на себе пристальный взгляд Кроча, но он не стал вмешиваться, когда я открыл конверт. Письма внутри не оказалось, только 3 50-долларовые банкноты. Итак, не существовало никакого загадочного послания. Всего-навсего деньги. Деньги, которые я оставил у нее в комнате. Деньги, которые она хотела мне вернуть, чтобы удовлетворить свою гордость и гнев, лучше всего швырнув их мне в лицо. Тут я вспомнил, что она все-таки пыталась меня предостеречь. «Мистер Керкерян, не приходите!» — кричала она в трубку. «Не приходите, он убьет вас!» «Достаточно», — заявил Кроч. «Траур окончен. Мне очень жаль. Симпатичная была девочка. У тебя неплохой вкус, Эрик. Та из Редондо Бич была просто красавица. Я с трудом заставил себя выбросить ее на обочину. Такая потеря. Но это неизбежный риск для тех, кто водится с такими, как мы, людьми». В ушах у меня неожиданно послышался странный шум. Как будто берег придвинулся ближе, и я расслышал грохот прибоя. «Гейл», — сказал я, — «ты убил и Гейл Гендрикс?» «Ее так звали?» — небрежно переспросил он. «А ты не догадывался. Скажем, она сама мне в этом помогла. Она и правда ехала слишком быстро, учитывая то, сколько она перед этим выпила. Естественно, реакция у нее притупилась, так что я, когда приблизился к ней на повороте и громко нажал на сигнал, что ж, на такой скорости достаточно небольшой ошибки, чтобы не справиться с управлением». Он помолчал. «Не можешь ты подумать, что это несчастный случай? С такими людьми, как мы, Эрик, несчастные случаи не происходят. Тебе пора бы это знать». Конечно, он был прав. Мне следовало об этом догадаться, но ничто на месте аварии не указывало на убийство. К тому же я не видел никаких мотивов. Смерть Гейлы сейчас не вписывалась в это дело. Кроч убил ее до того, как я взялся за него. До того, как кто-либо мог предвидеть, что я за него возьмусь. Потому что я и сам не знал об этом. Я задумался об этом. Или, вернее, попытался задуматься. Потому что мог думать лишь о том, что он убил ее. «Итак, мистер Кроч, вы мой должник дважды. Мне придется приложить массу усилий, чтобы оставить его в живых». «Вот так-то!» — опять раздался его голос, спокойный и уверенный. «Ладно, вставай, положи руки на стену, вот так». Я почувствовал, как его руки скользят по моему телу. Единственным, что мне удалось обнаружить, оказалась маленькая коробочка в кармане плаща. Кроч вытащил ее. «Никакого оружия, Эрик!» — озадаченный и даже несколько разочарованно поинтересовался он. «Оружие я припрятал», — заверил я. «По дороге к машине через каждые 5 шагов спрятаны по пулемету». «Ничего ты не прятал», — сказал он. «Я за тобой следил. К тому же там они тебе не помогут, отсюда тебе не выйти. Теперь медленно повернись». Я повернулся и впервые за эту ночь посмотрел на него. Он стоял на приличном расстоянии, так что перехватить пистолет я не мог. Он ничуть не похорошел со времени нашей последней встречи. Одежда его была выпачкана и измята, лицо нуждалось в бритве. Лысая верхушка головы выглядела неестественно ровной, гладкой и блестящей по сравнению с изрезанным морщинами лицом и грубым подбородком. Оружие в его руке походило на стар, автоматический пистолет испанского производства. Не самое маленькое оружие в мире. Форма пули создает ряд чисто технических препятствий для изготовления действительно маленького пистолета 22-го калибра, но в его огромной руке он выглядит как игрушка. Кроч был крупным мужчиной, но меня беспокоило не это. Боялся я только того, что вид тела Тони и разговор о Гейл не дадут мне вовремя сдержаться. Я случайно сломаю его или разорву на части. Я попытался утвердиться в мысли, что все это всего лишь работа, которая не имеет ничего общего с любовью или ненавистью. «Что это?» — спросил Кроч, показывая маленький коробок, который он вытащил из моего кармана. «Тебе уже приходилось видеть это раньше?» «Это коробка с медикаментами. Зачем спрашивать, если и так знаешь? Почему ты принес только это и ничего больше?» Кроч был озадачен. «Это я и рассчитывал. Он считал, что я разработал какой-то хитроумный план, хотел выяснить, в чем он состоит, прежде чем избавиться от меня. Скажи я ему, что я просто пришел сюда, чтобы голыми руками расправиться с ним и с его дурацким пистолетиком. Он бы не поверил. Именно это я ему и сказал. Что мне нужно, чтобы управиться с таким болтуном, как ты, Кроч?» Поинтересовался я. «Вооруженное подкрепление. Но мне понадобится что-нибудь, чтобы успокоить тебя после того, как я заберу у тебя эту игрушку и заткну тебе в глотку или куда-нибудь еще». Либо это, либо веревка, но веревки у меня с собой нет. Глаза Крочи угрожающе сузились. Потом он рассмеялся. — Ты блефуешь, Эрик? — Нет, ты специально дразнишь меня, чтобы вывести из себя. — Зачем? Что ты задумал? Доктор Гарольд Муни в своем углу предпринял еще одну попытку сесть и выдавить что-то сквозь кляп. Мы проигнорировали его. — Задумал, — переспросил я. — Начальство тоже просило меня продумать все заранее. Но я ответил, какого черта, ведь это всего лишь Карл Кроч, не так ли? Раз он вам нужен, я вам его доставлю. Живым? Пожалуйста, доставлю живым. В опасного человека мне пришлось бы стрелять, но не в старика Кроча. Рука Кроча сжалась на рукоятке пистолета, сжалась и опять расслабилась. Он хрипло рассмеялся. «Ребячество, Эрик!» «Чистое ребячество! И все-таки я хочу узнать, что ты задумал?» Он нахмурился. «Зачем я понадобился живым твоему начальству? Какое им до меня дело?» Меня вполне устраивал правдивый ответ, и я дал его. «Они хотят расспросить тебя о человеке, которого зовут Таусик, Эмиль Таусик. Я заверил их, что ты... с радостью поможешь нам, после того, как я немного с тобой поработаю. Кроч продолжал хмуриться, не обращая внимания на выпад. Таусик, повторил он, старик из Москвы. Этот седой умник, который работает на коммунистов. Конечно, о нем знают все, но я в жизни не видел его. С какой стати им расспрашивать о нем меня, Эрик? Я рассмеялся ему в лицо. «Кто блефует на этот раз, Карл?» «Представь себе, у нас почему-то сложилось впечатление, что ты работаешь на этого самого седого умника, скажем, как специалист, не в Москве, а прямо здесь». Какое-то время он молча смотрел на меня, потом поморщился и медленно покачал головой. «Но это не так!» Почти с укором проговорил он. Ты-то должен понимать, что это не так. Ведь теперь ты достаточно много знаешь обо мне. Я назвал тебе свое имя. Не сомневаюсь, что тебе уже передали нужную информацию. Тебе известно, кто я. Ты знаешь, откуда я. Как ты мог подумать обо мне такое? Меня неожиданно охватило холодное предчувствие, что я допустил ошибку. Ошибался с самого начала. Гейл умерла до того, как я начал участвовать в этом деле, а теперь Кроч почти негодующе реагирует на предположение, которое вряд ли должно было беспокоить его, будь он тем, за кого мы его принимаем. Я вспомнил, что мне всегда не нравилось его поведение. — К чему ты ведешь, Карл? — спросил я. — Неужели ты не понимаешь? На лице у него отразилось удивление. «Конечно, ради денег я мог работать и на коммунистов, это правда. Какое мне дело до политики? Я профессионал, такой же, как и ты. Но даже профессионал должен соблюдать определенные границы в этом мире, который трещит по всем швам после того, как не стало фюрера. Я же Карл Кроч». «Я не стану работать на еврея!» Это прозвучало совершенно по-детски, с одной стороны, с другой довольно зловеще, но в то же время достаточно убедительно. Мне не хотелось и думать о напрашивающихся выводах. «Ладно, если ты действительно не работаешь на Таусига, — резко проговорил он, — тогда какого черта ты увязался за Оливией Моресси?» Кроч удивленно уставился на меня. «Но я и не думал следить за этой дамой», — возразил он. «С какой стати я следил за тобой?» «За мной?» «Я искал тебя с прошлого лета, Эрик. Неделю назад я наткнулся на тебя в Редондо-Бич и с тех пор выжидал подходящего момента, чтобы поговорить по душам». Так оно и было. Я ни секунды не сомневался в том, что он говорит правду. Слишком многое говорило об этом. признаки, на которые я не обратил внимания сам или с помощью начальства. Вряд ли стоило винить во всем Вашингтон. Мне следовало более внимательно прислушиваться к собственным сомнениям и полагаться на свою голову. Конечно, я чувствовал, что Кроч охотится за мной. Например, я был практически уверен, что именно меня он поджидал в номере у Оливии, но я предполагал, что представляю для него всего лишь досадную помеху, от которой ему не терпится избавиться, чтобы облегчить основную работу. Мне в голову не приходилось, что этой работой могу оказаться я сам. Правда, в качестве тени Оливии Кроч никогда не выглядел достаточно убедительно. Роль моего преследователя делала его поступки вполне логичными, хоть и не лишенными некой театральности. Приходилось признать, что я, точнее все мы, с самого начала исходили из ошибочного предположения. Гейл умерла. Тони умерла. Я могу умереть. И все от руки случайного человека. Человека, которому ничего не известно об Эмиле Таустиге. Могут умереть и многие другие люди. «Разве она тебе не рассказала?» — спросил Кроч. «Красавица из Кадиллака. Я надеюсь, что она проживет достаточно долго, чтобы рассказать тебе о человеке, который напугал ее на повороте. Мне хотелось, чтобы ты знал, что я иду по твоим следам, Эрик». «Нет», — медленно проговорил я. Мне припомнились слова полицейского о том, что Гейл звала меня перед смертью. Нет, она мне ничего не говорила, не успела. Она умерла до моего приезда. А эта девочка, она тоже ничего тебе не сказала. Я передал, что Карл Кроч идет по твоим следам и нанесет удар, как только будет готов. Она говорила что-то в этом роде. Я занимался другим делом и неправильно понял твое послание. «Неправильно понял», — грустно повторил Кроч. «Как жаль. Мне хотелось дать тебе честный шанс, Эрик. По крайней мере, такой же, какой ты дал другому человеку. Человеку, которого мы оба помним». Я озадаченно нахмурился. «Какому человеку?» «Его звали фон Закс. Генерал Генрих фон Закс, теперь ты понимаешь, ты его не забыл?» Наконец ситуация начала несколько проясняться. «Фон Закса я помню», — ответил я. «Я не помню тебя. Когда я покончил с ним прошлым летом в Мехико, тебя там не было». «Да, я был в Европе по поручению генерала. Я работал с ним долгое время, Эрик, очень долгое время. А потом вернулся и нашел его мертвым. Генерал так и не осуществил свой грандиозный план. И все из-за одного человека. Из-за тебя, Эрик». «Генерал строил воздушные замки», — заметил я. «Ему никогда бы не удалось основать фашистскую империю на этом континенте. Устранив его, я просто помог избежать международных осложнений». «Это зависит от точки зрения», — заявил Кроч. «Тем не менее, ты его убил. Ты сыграл на его гордости и чувстве долга. Ты дразнил и оскорблял его до тех пор, пока он не согласился сразиться с тобой на мачете. И тогда ты изрубил его на куски. Генерал был великим человеком, но слишком серьезно относился к вопросам чести, и ты не преминул этим воспользоваться. Когда я узнал о случившемся, то поклялся, что отыщу и убью тебя тем же способом, Эрик». «Когда тебе будет угодно», — сказал я. «Неси мачете». Кроч рассмеялся. «Не такой уж я глупец. Я имею в виду, что ты хитростью заставил генерала сражаться на выгодных для тебя условиях. Теперь я использовал тот же прием против тебя, Эрик. Я не рассчитывал, что тебя волнуют вопросы чести. Это не слишком характерно для людей нашей профессии. И потому решил добраться до тебя через женщин. Вы, американцы, слишком сентиментально относитесь к женщинам. И, несмотря на все недоразумения, мой план сработал, не так ли? Ты здесь из-за того, что я сделал с твоими женщинами. Предположим, ты прав. И что дальше? А ты как думал? Я рассчитывал, что ты создашь мне более благоприятную обстановку. Но приходится довольствоваться тем, что есть. Теперь, после того, как ты узнал, почему должен умереть, я убью тебя так же, как ты убил генерала фон Закса. Медленно. Но поскольку я не слишком хорошо владею холодным оружием, то не изрублю тебя на куски. Я расстреляю тебя на куски. Он вытянул руку с оружием. Я попытался припомнить точную величину пробивной силы маленькой пули, выраженную в однодюймовых сосновых досках. Это стандартный показатель, или в толщине человеческой плоти. В прошлый раз такая пуля пробила руку доктора Муни насквозь. Так что это далеко не игрушка. Одновременно я пришел к выводу, что мне вряд ли поможет упоминание о том, что в действительности я не изрубил фон Закса на куски, а всего лишь нанес несколько ран, после чего прикончил ударом в сердце. Прицеливаясь, Кроч бросил взгляд на свое оружие. «Этот пистолет стреляет легкими маленькими пулями, Эрик», — улыбаясь, процедил он. «В тебя попадет очень много пуль, прежде чем ты умрешь». «На это я и рассчитываю», — сказал я. Кроч быстро нахмурился. Когда его рука вытянулась вновь, я уже был готов и не сомневался, что мне это удастся. Он даже не целился в голову или грудь, собираясь сначала позабавиться. Пуля 22-го калибра способна сразу остановить человека только тогда, если попадает в жизненно важный центр. Как я однажды заметил Оливии, разъяренным человеком легче манипулировать, но его труднее остановить. В крови у меня уже успело выработаться достаточное количество адреналина, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние. Кроч не спеша прицелился, и палец его напрягся на спусковом крючке. Кроме сознания я улавливал сдавленное дыхание Гарольда Муни, который со страхом наблюдал за происходящим и не предпринимал никаких попыток вмешаться. Это и к лучшему. Помощь мне была не нужна. Единственным моим желанием было поскорее добраться до Карла Кроча. Мне доставляло чрезвычайное удовлетворение мысль о том, что он не располагает никакой полезной информацией. Мне не придется деликатничать с ним. Мне не нужно отлавливать и сохранять его как ценный для науки экземпляр. Я мог раздавить его как таракана и с нетерпением ждал этого мгновения. Меня совершенно не волновало, насколько он силен или сколько у него пистолетов. Он уже умер. Я был готов. Но внезапно вмешался новый звук. Отрывистые, поспешные постукивания высоких каблуков в коридоре. «Поль!» — голос Оливии эхом разнесся по комнате. «Поль, где ты, Поль?» Когда она появилась в проеме, Кроч на мгновение отвлекся, наступило время действовать, и я рванулся вперед. Он снова перевел взгляд на меня. Я уже летел на него, когда маленький пистолет выстрелил. Бетонные стены многократно усилили звук выстрела. Что-то отцарапало мне шею, что-то дернуло за рубашку, что-то ударило по бедру, а потом все потонуло в оглушительном грохоте. Казалось, береговые орудия, некогда охранявшие это место, обнаружили противника и открыли огонь. Пуля рикошетом отлетела от стены к стене. Я увидел, что Оливия остановилась в проеме и в буквальном смысле выполняет мои инструкции. Необычайно женственная и респектабельная в своем аккуратном платье, тунике и туфлях на высоких каблуках, она обеими руками в чистых белых перчатках сжимала мой укороченный Смит и Вессон и раз за разом быстро и методично нажимала на спуск, слегка моргая при каждом выстреле. Я открыл рот, чтобы накричать на нее. Проклятие, Кроч был мой! Я пытался перекричать шум и заставить ее прекратить стрельбу. Я не хотел, чтобы вы изрешетили из пистолета. Я собирался прикончить его голыми руками. Потом ко мне вернулась крупица здравого смысла, и я понял, что стою не на самом подходящем месте. Я бросился на пол, но отрикошетившая пуля достала меня и там. Я почувствовал оглушительный удар над ухом. Мир окрасился в ярко-красные тона, которые медленно сменились темнотой, но не раньше, чем я услышал щелчок пустого револьвера и звук падения кроча. «Поль!» — настойчиво умолял чей-то голос. «Поль, очнись! Поль!» Я открыл глаза. Рядом со мной на корчиках сидела Оливия. «Кроч!» — прошептал я. «Он мертв! Поль, прости!» «Неудивительно, что она просит прощения. Застрелить человека, которого я оставил для себя». Потом в голове у меня начало проясняться. И я понял, что она извиняется по другой причине. Она еще не знает, что мы ошиблись. Думает, что все испортила, потому что теперь Кроч не сможет говорить. Одновременно появилось смутное воспоминание о том, что я все-таки профессионал, а не карающий ангел мщения. Мне поручено отыскать человека, седого, но опасного старика. Я ни на шаг не приблизился к решению задачи. Или все-таки приблизился? Я посмотрел на Оливию. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил я. «Не очень-то ты признателен», — возмутилась она. Я промолчал, она продолжала. «Я не могла допустить, чтоб тебя убили. Это было чистой воды самоубийство с одним шприцем отправляться прямиком в руки опытного вооруженного убийцы. Ты вел себя как сумасшедший. Я заставила Джека Брейтвейта привести меня сюда». Оливия тихо рассмеялась. «Я навела на него твой пистолет и приказала сесть в машину. Это было совсем как в кино. Плевать я хотела на Эмиля Таустига. Меня совершенно не волнует, найдут его или нет». «Не горячись, док», — попросил я. Потом немного помолчал и спросил. «Что со мной?» «Тебе много попало пули из его пистолета. Придется извлечь. Я пока лишь временно остановил это кровотечение». «Ну и побоище ты здесь устроила», — заметил я. «Удивительно, что у меня пострадала только нога и голова». «Наверное, тебя слегка контузило». Оливия протянула руку и показала мне сплющенную пулю. «Вот что тебя ударило. Я и не представляла, что у них такой рикошет. Мне показалось, что я тебя убила». «Где Джек Брейтвейт?» — спросил я. У меня все еще не доставало сил подняться и оглядеться по сторонам. «Здесь, сэр». Он появился у меня перед глазами. И не один. Одной рукой он придерживал блондинку, медсестру. Она была все в том же халате и с той же нелепой вычурной прической, но несколько утратила свежесть и блеск, который источала в баре «Фламинго». С тех пор ей довелось увидеть смерть и насилие. «Кажется, вы не совсем правильно меня поняли, мистер Брейтвейт», — заметил я. «Я поручал вам охранять не эту женщину». Брейтвейт облизал губы. «Сэр, она достала револьвер?» «Да». «И куда же она вас ранила?» «По-моему, у вас не слишком сильное кровотечение». «А как вы сюда попали?» — поинтересовался я, обращаясь к Дотти Дерден. Девушка с негодованием посмотрела на меня. «Вы еще спрашиваете? Как будто у меня был выбор. Когда кто-нибудь немного освободится, я с удовольствием выслушаю, что все это означает». Гнев прибавил ей сил, и она оторвалась от Брейтвейта. «Оставь меня, недоделанный любовник. Воспользовался моей квартирой, сделав вид, что убери свои руки». «Я не могла оставить ее у телефона, Поль», — пояснила Оливия. «Мне кажется, тебе не хотелось, чтобы в дело вмешалась полиция, поэтому я прихватил ее с собой». «По-моему, я просил не вмешиваться до 12:33, напомнил я. Выражение лица Оливии изменилось. Я устало произнес: «Ладно, не переживай, док». Оливия продолжала с укором смотреть на меня. Наверное, я вел себя не совсем так, как подобает человеку, жизнь которого спасли в последние мгновения. Что ж, не исключено, что мне не удалось бы справиться с Крочи. Как знать. Во всяком случае, ведь спорить об этом бесполезно. И не беспокойся о нашем друге Крочи, он казался не тем человеком, добавил я. «А где же твой ручной Бен Кейзи? Где наш неотразимый доктор Сердцеед? Мне бы хотелось задать ему несколько вопросов, сразу, как только к нему вернется способность соображать, а может быть, и немного раньше». «Гарольд?» Оливия продолжала хмуриться, но теперь несколько иначе. «О чем ты хочешь его спросить?» «Меня интересует, почему он не умер». Оливия молчала, и я продолжал. «Я говорил тебе, что должно произойти. Я сказал, что Кроч убьет обоих. Так он и должен был поступить. Но он убил Тони Вейл. Я знаю, мне очень жаль, Поль. Так вот, меня интересует, каким образом доктору Муни удалось спасти свою жизнь. Ему следовало говорить достаточно быстро и придумать что-то по-настоящему интересное, чтобы заставить Кроча оставить его в живых. Доктор должен был упомянуть весьма влиятельных людей, и я отнюдь не имею в виду членов торговой палаты или американской медицинской ассоциации. Я хочу узнать, что он сказал. Я хочу узнать, каким образом этому типу удалось избежать пули, тогда как Тони...» Я взял себя в руки. «В конце концов, это не имело прямого отношения к делу». «Поль, пожалуйста, успокойся», — проговорила Оливия. «Тебе нельзя так волноваться». Это заставило меня рассмеяться. Я посмотрел на нее и сказал: «Помнишь, у нас появилось предположение, что Муни работает на Кроча. Так вот, мы ошибались. Но, как выясняется, ошибались только наполовину. Муни не работал на Кроча, но все же работал на кого-то другого, и в критический момент под дулом пистолета он назвал Крочу имя этого человека, чтобы спастись. Это заинтересовало Кроча настолько, что он оставил доктора про запас, то есть собирался расспросить его более подробно после того, как он разделается со мной». «Разве?» — Оливия заколебалась. «Разве Гарольд не мог просто предложить ему деньги?» «Так он говорит. Не будь наивный, док. Такие люди, как Кроч, не продаются, во всяком случае, за те деньги, которые мог предложить ему Муни. Их можно разве что заинтриговать, намекнув на большую игру, в которой они могут принять участие на той или другой стороне. Это единственное, чем Муни мог расплатиться. Причем он должен был выложить все, что знает, и достаточно убедительно. А раз он выложил все Крочу, он выложит это и мне». «Нет», — сказала Оливия. Меня удивило выражение ее лица. Я перевел взгляд на две другие, склонившиеся надо мной головы. В их лицах тоже было нечто странное. Они смотрели на меня беспокойно, возможно, даже виновато. «Что значит «нет»?» — резко спросил я. — «Где он? Вы не дали ему сбежать?» Я попытался подняться. Оливия удержала меня. Она открыла рот, чтобы заговорить, но передумала. Я заглянул ей в глаза. Казалось, она вот-вот расплачется. В конце концов, тишину нарушила блондинка. — Доктор Муни, не... Я хочу сказать, что он мертв. Я уставился на нее. Потом смотрел на Оливию, которая отвернулась и закусила губу. Я еще раз взглянул на Доти. — Как это он мертв, мисс Дерден? Каким образом? Когда я вошел сюда, он трясся изо всех сил. Девушка покачала головой. Когда мы зашли, он лежал без сознания. Мы с Джеком подошли к нему, пока доктор Мэри Эсси занималась с вами. Джек помог мне развязать его и вытащить кляп. Доктор не отвечал. Пульс у него едва прощупывался. Я позвала доктора Мэри Эсси, мы попробовали делать искусственное дыхание, но это не помогло. Нам так не удалось привести его в сознание. Воцарилась тишина. Я посмотрел на Оливию. Мне бы не хотелось задавать этот вопрос, док, но не мог это оказаться еще один из твоих рикошетов. Оливия покачала головой. Нет, он не ранен, Поль. Просто умер. Возможно, не выдержал сердце. Сказались испуг и частичное удушье. Кляп был очень плотным. Не выдержало сердце. Медленно повторил я и услышал собственный смех. Прозвучал он довольно угрожающе. «Док, ты шутишь? Думаешь, я поверю, что человек, которого я собирался допросить, умер от сердечного приступа? В этом случае ты неисправимая оптимистка». Я перевел взгляд на двух остальных. «Или кто-то другой». В помещении вдруг стало необычайно тихо. Все смотрели на меня. Оливия пыталась возразить, когда я начал вставать, но передумала. Она помогла мне подняться. Нога болела, но кое-как выдерживала мой вес. Я огляделся по сторонам и пришел к выводу, что здесь слишком много людей. Еще пара тел, живых или мертвых, и нам придется отказывать новым претендентам. «Думаю, тебе лучше прямо сказать, что ты имеешь в виду», — спокойно проговорила Оливия. «А что ты намекаешь?» Мгновение я вглядывал в свое лицо, потом посмотрел на два других. Оливия, казалось, с трудом удерживается от резкого замечания. Брейтвейт смотрел непонимающе, Дотти испуганно, я ее понимал. Трудно ожидать спокойствия от невинной девушки, оказавшейся среди груды мертвых тел, если она действительно была невинной девушкой. В этот момент я не испытывал особого доверия ни к кому. Я проковылял в угол, где лежало тело Муни. Это казалось не так уж сложно. Значительно труднее было опуститься на колени. Я не сомневался, что найду то, что мне нужно, и действительно нашел на шее и у самого края волос. «Не ранен?» «Да», — обратился я к Оливии, указывая на крошечное кровяное пятно. Она быстро опустилась рядом на колени, не обращая внимания на свои чулки. Я заметил, что они уже в достаточной степени пострадали, пока она ухаживала за мной. Неудивительно, что теперь она махнула на них рукой. Я намеренно разглядывал ее рваные чулки, чтобы не смотреть на бледное лицо и не гадать, что за ним скрывается. Но это похоже на укол от шприца, — проговорила она. — Не может быть, — пробормотал я. — Док, ты меня удивляешь. Оливия посмотрела на меня. — Поль, что? Я просил тебя кое-что передать Брайтвейту. Он должен был прихватить с собой шприц и определенную ампулу. Ты передала это Джеку? — Да, — ответила она, — да, конечно. — Ладно. Итак, все здесь присутствующие, я имею в виду живых, знали о наличии шприца. Очевидно, кто-то, разбирающийся в используемых нами медикаментах, воспользовался стрельбой и замешательством, чтобы навсегда утихомирить Муни. Оливия молча смотрела на меня. Все молчали. Атмосфера становилась напряженной до предела. Я чувствовал, что кто-то вот-вот сломается или попытается заставить сломаться других. Муни убили, чтобы он не смог выдать одного из присутствующих здесь людей. Человек, который это сделал, замер в ожидании, что я сейчас укажу на него или на нее пальцем. Я внимательно осмотрел одежду Муни. То, что я искал, этого там не оказалось. Следующий была Тони. Неприятная процедура, но я заставил себя сделать это. У нее тоже этого не было. Я с трудом поднялся на ноги и поковылял к Крочу, распростертому лицом вниз в луже крови. Пули основательно изрешетили его. Такой смерти не позавидуешь. Я опустил руку в карман его плаща и нашел там свою коробку с медикаментами. Однако, когда я ее открыл, шприц, как и следовало ожидать, там не оказалось. Убийца, который рискнул залезть за ним в карман мертвеца, вряд ли решится положить его обратно. Мне доставало и кое-чего еще. Половины ампулы вещества, которые мы обычно используем, когда не хотим, чтобы пациент проснулся. Как я и предполагал, убийца воспользовался замешательством, когда остальные занимались мертвыми и ранеными, опорожнил подготовленные мною в шприце снотворные и зарядил его смертельной дозой более сильного препарата. Противник достаточно хорошо знает используемые нами приемы и экипировку, так как и мы знаем то, чем пользуются его агенты. Пока я осматривал коробку и тело Кроча, все трое не сводили с меня глаз. У Кроча шприца не оказалось. Это определяло ситуацию совершенно однозначно. 4 бетонные стены, бетонный пол, 3 человека и 1 шприц. Я протянул руку и достал упавший в лужу кровью пистолет Кроча и направил на Брейтвейта. «Ты говорил, у тебя есть оружие, моряк. Отдай его мне. Но даю тебе 5 секунд. Потом ты умрешь». Конечно, я откровенно блефовал. Я не собирался никого убивать. Один потенциальный источник информации уже погиб. Я не мог допустить смерти второго. Брейтвейт судорожно сглотнул. «Да, сэр». Он осторожно опустил руку в карман и извлек револьвер, напоминающий тот, который я дал Оливии. Понятия не имею, почему Вашингтон так неравнодушен к этим маленьким укороченным монстрам, но он раздает их направо и налево, как образцы жевательной резинки. «Положи его на пол, отойди назад», — приказал я. «Док, вставай, стань рядом с ним». Оливия помедлила. Посмотрела на меня удивленно, расширенными, возможно, даже обиженными глазами, но ничего не сказала. Мгновение спустя она встала и присоединилась к парню. Я холодно посмотрел на нее. Она отнеслась ко мне очень хорошо, и мы доставили друг другу немало удовольствия, но уверенности у меня не было. Уверенности не было, и я не мог рисковать. «У тебя есть нож», — сказал я, — «тот, который я тебе дал. Он не сбалансирован и не годится для броска, так что не вздумай пытаться. Все заряды из револьвера ты уже расстреляла. Вы, мисс Дерден, станьте рядом с ними. Понятия не имею, какое оружие может быть у вас припрятано, поэтому не пытайтесь чесаться, даже если зуд покажется нестерпимым». Я, покачиваясь, поднялся на ноги. Приложил оружие в левую руку. Вытер правую штаны и вернул пистолет обратно. Я понятия не имел, остались ли патроны в игрушке Кроча, но и они этого не знали.